Глава 14. Попытка номер 2. В моменты опасности люди ведут себя по-разному. Кто-то замирает, будучи не в силах пошевелиться. Увы, такие обычно погибают. Но есть вторая группа людей, те, кто, наоборот, начинают действовать четко и слаженно. К счастью, я, как выяснилось, из их числа. Сив еще не закончил вопить, а я уже сделала две вещи. Рухнула, как подкошенная, на ступени и приказала духу сменить форму. Щит — первое, что пришло на ум. Каким-то невероятным образом Сильф не только менял форму, но и полностью копировал структуру предмета, в который превращался. Вес, плотность, в общем, все характеристики. Щит получился что надо, но слишком тяжелым для меня. Он едва меня не прибил. Было бы забавно, погибни я не от кинжала убийцы, а от собственной защиты. Я смогла удержать щит, лишь подперев его плечом. Таким образом, я спряталась, как улитка в раковину, и следующий кинжал вонзился уже в щит. «Ой!» — тоненько пискнул Сив, и я испугалась, как бы он серьезно не пострадал. Убийца решил сыграть с нами в дартс. Только с кинжалами вместо дротиков и мной вместо доски мишени. Повезло еще, что он попадал в молоко. Надо было что-то срочно делать, пока нас не изрешетили. Женщинам в случае опасности доступно 2 способа самозащиты. Если, конечно, не пройти уроки самообороны. Я не проходила, поэтому могла либо бежать, либо кричать. Когда в тебя метают ножи, особо не побегаешь. Так что я выбрала второй вариант и завопила во всю силу своих легких. Да так громко, что аж Сив щит вздрогнул. «Помогите! Убивают!» — орала я. Может, певица из меня не получилась, зато мои способности к крику сегодня открылись в полной мере. Без ложной скромности заявлю, я была хороша. Взяла самую высокую ноту. Повезло, что в окнах слюда, а не стекла. Они то бы полопались. Эхо подхватило мой вопль и разнесло по замку. Получилось очень зычно и даже немного жутковато. Не удивлюсь, если несколько мужчин, услышав этот ор, преждевременно посидели, а парочка женщин родила раньше срока. Убийца тоже испугался. Очередной кинжал просвистел мимо, видимо, рука дрогнула. И наступила тишина. Неужели все? Я боялась высунуть нос из-за щита. Вдруг убийца еще здесь? В итоге просидела без движения 5 минут, прислушиваясь и вздрагивая от каждого шороха. А потом на лестнице раздался топот ног. Люди спешили ко мне со всех концов замка. Слуги, охрана, поварята — все были здесь. Только увидев эту толпу, я почувствовала себя в безопасности. Дух по-прежнему был тяжелым щитом, даже с какими-то вензелями. Я поспешила вернуть ему родную форму, так как руки уже отваливались от тяжести. После чего привалилась к стене, ноги не держали. Адреналин от пережитого стресса все еще бушевал в крови, заставляя сердце биться чаще положенного. Не каждый день меня пытаются убить. На самом деле, подобное со мной впервые и, надеюсь, в последний раз. «Анна, ты цела?» — передо мной оказался Азриэл. Я хотела ответить, но не смогла. Пока вопила, сорвала горло, и теперь лишь хрипела, что-то еле слышно. Азриэл бегло изучил меня и, не найдя ран, порывисто обнял и тут же отпустил. Его буквально трясло от ярости. «Убийца в этих стенах!» — кричал он на слуг. «Куда охрана смотрит? Скормлю всех черному!» Аморт не преувеличивал. Азриэл в самом деле любит угрожать пустить всех на корм дракону. У меня не было сил на все эти разборки, и я попросилась в свои покои. Не словами, а жестами. Горло соднило просто невыносимо. Азриэл лично проводил меня до дверей. «Ложись спать без меня», — сказал он. «Я буду занят. Надо разобраться с тем, как убийца проник в замок». Я кивнула в ответ. Сил на общение не было. Азриэл ушел, лишь убедившись, что я в безопасности. Судя по выражению его лица, кому-то сегодня придется туго. А вот дракона, напротив, ждет шикарный ужин. Морт, увидев, в каком я состоянии, развернул бурную деятельность, усадил меня в кресло, напоил чем-то горячим и терпким, окружил заботой, в общем, вел себя как добрая тетушка. Но за этой суетой вокруг меня мы все позабыли о Сифе. «Может, кто-нибудь уже вытащит из меня это?» — обиженно произнес он. — Мне, между прочим, неприятно. Дух выпятил бок, из которого торчал кинжал. Я такое уже видела. В груди ныне покойная Анастейша. Яхнула и бросилась к Сифу. Пока Морт тянул из духа кинжал, словно одет репку, я рассказывала, какой Сильв герой, как он меня спас и как я им горжусь. В общем, сюсюкала, успокаивая духа болтовней. Ради такого дела даже голос прорезался. А может, это случилось благодаря отвару Морта? Правда, я хрипела, как портовый грузчик, курящий с 9 лет. Наконец, Морту удалось выдернуть кинжал. Я тут же бросилась осматривать рану Сифа, но ничего не заметила. Ну а полупрозрачном боку духа даже вмятины не осталось. «Как-то ты не похож на умирающего», — подозрительно сощурилась я. «Симулируешь?» «Немного», — смутился Сиф. «Духов не так просто убить, уж точно не примитивным человеческим оружием. Но я заслужил внимание и похвалу». «Я бы тебя и так похвалила, ты сегодня спас мне жизнь». Пока мы с Сифом заверяли друг друга в вечной любви, Морт что-то притих, я насторожилась. Парень нашелся в кресле с кинжалом в руках. Он смотрел на него в точности так же, как Голум на кольцо. Осталось только прошептать «Моя прелесть!» и сходство будет стопроцентным. «Ты это чего?» — спросила я. Морт оторвался от кинжала и посмотрел на меня. «Я знаю, как найти твоего убийцу», — заявил он.